Глава шестая. Поисковые отряды вновь прочесывали тракты и дороги герцогства. Опрашивали, показывали снимки, искали следы магических действий. Вновь по приказу герцога на всех подорожных станциях, во всех трактирах и гостевых домах висел портрет его жены. Но теперь рядом с ним был еще портрет дочери. По герцогству поползли слухи, что кто-то удерживает семью герцога силой. Повезло отряду Георга. В отдаленной горно-лесистой местности, на границе с пустошью, жители рассказали о неизвестном отряде наемников, который недавно прошел по этим местам. В том месте, где их видели, были обнаружены следы мощного портала, через который, судя по следам, прошло несколько десятков верховых. Это был первый полноценный магический след, и маги смогли отследить направление. Никого не удивило, что точкой выхода была пустошь. Маги закрепили координаты, а Георг отправил вестника к герцогу и, разбив лагерь, стал ждать подкрепления. Соваться в пустошь без поддержки такого сильного мага, как герцог, было смешно. Герцог Рохан с отрядом в 300 воинов появился в лагере через пару дней. Неожиданностью для всех стало то, что он лично участвовал в рейде. Ходил он еще сильно прихрамывая, но уже самостоятельно. И это вызывало удивление у всех, кто знал о его болезни. Герцог собирался сам перейти порталом в пустошь, но Георг сумел отговорить его. Неизвестно, что ждет их за занавесью, какие там силы и чего они хотят. Поэтому Георг предложил себя и свой отряд в качестве разведывательной группы. Если они пришлют вестника о помощи, тогда перейдет с отрядом и герцог. На то мы договорились. Граф с отрядом по вектору, проложенному магами, вошли в портал и оказались во дворе неизвестной крепости. Их переход, видимо, нарушил магическую защиту, так как со всех сторон во двор сбегались воины, и отряд графа быстро оказался окруженным. «Переговоры!» – поднял руку и громко объявил Георг. «Мы прибыли на переговоры с вашим командиром». «Пройдет только один», – ответил ему пожилой наемник. «Герцогу уже доложили». «Герцогу?» – удивился про себя Георг. Всех возможных герцогов в империи он знал. Какой здесь может быть герцог, было непонятно. Но он спокойно прошел вслед за наемником и остановился в холле замка. Дальше его не приглашали. Через мгновение он уже внимательно рассматривал человека напротив, который стремительно вышел к ним из бокового коридора. Маг. Высший маг, судя по татуировке на виске. Опытный боец. Очень непрост. Но этот человек совершенно неизвестен Георгу. «Чем обязан?» Хозяин замка положил руку на эфес шпаги и требовательно взглянул на непрошенных визитеров. «Георг Шайлес, граф, командир крепости Берг», шагнул вперед Георг и коротко кивнул головой. «Сюда привел след портала, которым насильно увели девушку». «Насильно? Девушку?» «С каких пор за простыми девушками приходят командиры приграничных крепостей?» – насмешливо переспросил герцог. «Вы уверены, что насильно?» «Уверен», – спокойно ответил Георг, не поддаваясь на насмешку. Девушка, знахарка, направлялась в замок Рохан, где ее ожидала наставница. «Дайте поговорить с девушкой, и все сомнения исчезнут». «Нет. Во-первых, здесь нет никакой девушки-знахарки. Во-вторых, если бы и была... Я не возвращаю то, что принадлежит уже мне». На балюстраде второго этажа раздался тихий вскрик и быстрый стук легких шагов. «Георг, я здесь!» По боковой лестнице бегом спускалась Валентинида, бледная и сильно похудевшая. «Ленти!» Граф кинулся ей навстречу и крепко прижал к груди. «Ленти, девочка моя, что же ты так?» Он гладил и гладил по голове и по спине, боясь неосторожно обидеть, не зная, как она отреагирует на его ласки, и позволил себе только невинный поцелуй в висок и пушистую макушку. Слава богине, обстоятельства помогли им преодолеть сразу несколько этапов знакомства, и сейчас они оба ощущали себя близкими людьми. «Георг», — отвечала ему девушка, утыкаясь носом в подмышку и обнимая его за пояс. «Как трогательно!» — саркастично заметил герцог. — Дорогая, отойдите от нашего гостя. Вы нарушили мои планы, и вас ждет наказание. А с вами, граф, мы продолжим разговор в кабинете. — Нет, Валентина развернулась к хозяину замка. «Я требую своего присутствия. Разговор касается меня, и я вправе знать, что меня ожидает. Ваше присутствие не изменит ситуацию, но я разрешаю вам присоединиться к нашему разговору», — надменно произнес герцог и зашагал по коридору. Валя и Георг молча последовали за ним. «Садитесь», — кивнул им хозяин кабинета, но сам остался стоять у стола. «Я так понимаю, что герцог Рохан сейчас находится у занавеса?» «Да», — ответил граф, — «герцог на границе». «Что ж, буду говорить откровенно». Он внимательно обвел взглядом своих собеседников. «Девушка останется у меня до тех пор, пока мы с герцогом не подпишем договор». Он поднял руку, видя попытки возразить, и призвал к тишине. «Даю слово, что она будет находиться здесь на правах гостя и не пострадает, если не нарушит моих распоряжений. Вы же хотели узнать о себе подробнее?» — обратился он к Валентине, намекая на сведения о ее родителях. «А если вы сейчас попытаетесь уйти с графом, я буду вынужден применить силу. Граф, безусловно, сильный воин и маг, но не сильнее меня. Вы так не дорожите его жизнью?» Герцог сделал какой-то жест, и в кабинете появились два монстра. Они расположились у дверей и ждали только приказ хозяина, угрожающе поглядывая на его визави. «Ого, ему служат верфы, однако», — тревожно подумал граф. Примечание. Верфы — высшая нежить, полуразумная, агрессивная. Валя невольно придвинулась к Георгу, а тот взял ее за руку и успокаивающе погладил. «Итак», — продолжил герцог, — «я передам с вами, граф, письмо для герцога. Ответ буду ждать в течение месяца. Понимаю, что быстро наши вопросы не решить. О судьбе девушки мы поговорим с герцогом Роханом». «Если я сейчас попытаюсь уйти с графом, то пострадает много народа. Кто знает, какими силами обладает герцог. Месяц я как-нибудь переживу», — оценивала ситуацию Валентина. «Если начну пробиваться, мы уйдем. Но есть риск для Ленти. Лучше уйду пока один, но я не забуду герцогу этот шаг». Георг сжал кулаки и встал, придерживая девушку. Она требовательно взглянула в глаза графу и встала рядом, взяв его за руку. «Какое единодушие!» — опять поиздевался над ними герцог. «Я так понимаю, вы приняли правильное решение, граф?» «К сожалению, выбор невелик», — зло ответил Георг. «Я передам письмо герцогу Рохану. Согласен, что Тесси Валентиниде лучше пока остаться здесь. Ненадолго, Ленти», — обратился он к девушке, бережно держа ее за руку. «Ты многого еще не знаешь, а я не вправе говорить тебе об этом». Георг имел в виду известие, что герцог Рохан — отец Ленти. «Тебе все скажет герцог Рохан». «Это верное решение», — одобрительно заметил хозяин пустоши. Георг понимал также, что если он сейчас откроет тайну рождения девушки, то это может стать дополнительной возможностью шантажа со стороны хозяина пустоши. Но они оба ошибались. Герцогу Умберону это было известно давно. Взяв со стола запечатанный конверт, герцог передал его Георгу со словами: «Я написал эти предложения еще неделю назад, как только Тесса Валентинида оказалась в моем замке. Теперь я даже рад, что не отправил их раньше. Ведь вы не только передадите мое послание, но и поделитесь впечатлениями об увиденном. Думаю, что эти впечатления подтолкнут герцога к принятию правильного решения». «Вам пора, граф», — недвусмысленно кивнул герцог на дверь. «До встречи, Ленти», — повернулся граф к девушке. «Надеюсь, до скорой». Он склонился к ее уху и одними губами произнес: «Дайте один волосок Ленте, и я всегда буду знать, в порядке ли вы». Валя судорожно кивнула и незаметно выдернула из косы несколько волосков. Граф зажал их в кулаке и быстро вышел из кабинета. Почему-то с ним Вале никак не удавалось вести себя как взрослой женщине, а хотелось, чтобы ее опекали и защищали как маленькую. После ухода графа герцог отправил ее в свою комнату. Валентина не сопротивлялась, понимая, что обстоятельства пока не позволяют бунтовать. К тому же она вспомнила, что окна ее комнаты выходят на главные ворота замка, и она заторопилась, чтобы увидеть отъезд Георга. Георг вышел во двор, где его ждал отряд. По всему периметру двора стояли ряды наемников, и он понял, что правильно сделал, отказавшись пробиваться с боем. Уйти им все равно не дали бы. Среди наемников он заметил ворона. Этого бандита Георг знал в лицо. За столько лет его набегов в приграничье тот не раз оказывался на грани поимки, но каждый раз ему удавалось уйти. «Теперь не упущу», — мстительно пообещал сам себе Георг. Его отряд смотрелся в этом окружении каплей в море, но никто из воинов не потерял самообладание. Его бойцы стояли, плотно сомкнув ряды, готовые к любым неожиданностям. «По коням!» — скомандовал граф, и отряд вымахнул из открытых ворот замка. До занавеса, магической границы между герцогством и пустошью, было всего часа два пути верхом. Валя проводила взглядом отряд Георга и вздохнула с облегчением. Хорошо, что она осталась, удалось избежать многих жертв. С трепетом вспомнила она объятия Георга. Они сейчас встретились так, как будто давно уже пара, как будто так и надо, что Георг обнимает и целует ее. А она воспринимает это как должное. И Вале это все очень понравилось. Да, они пара. И Георг искал ее, и нашел. И теперь, верила она, они больше не потеряются. «Ясный лэрд!» Георг приветствовал герцога, который встречал его в лагере. «Как мы думали, девушка у хозяина пустоши. Он переслал вам письмо». Георг подал герцогу конверт и замолчал, ожидая указаний. Герцог принял письмо, но не торопился его вскрывать. «Что ты можешь сказать о нем? Есть какие-то особые наблюдения, предположения?» «Есть», — осторожно подтвердил Георг. «Во-первых, он называет себя лэрдом, герцогом. Но я не знаю рода Умберон. И этого человека тоже не знаю. Но не могу не сказать, что это сильный маг. Его сила сопоставима с силой любого ясного лэрда. При нас он легко вызвал высшую нежить, верфов, буквально щелчком пальцев». «Хм, интересно», — с иронией заметил герцог. «Кроме того», — продолжил Георг, — «в крепости много наемников. Человек 300 были только во дворе. Даже если это все, что имеет хозяин пустоши, это немало. И они все хорошо вооруженные, подготовленные и опытные воины». «Очень интересно». Вторая реплика герцога была уже без иронии. «Ворон, который совершает разбойничьи рейды по приграничью уже много лет, скорее всего, человек герцога Умберона. Я его там видел. А значит, герцог Умберон в курсе его рейдов. А может, и сам отдает такие приказы. И еще. Он что-то знает о семье Валентиниды, и этими знаниями шантажирует девушку. Герцог Умберон обладает в пустоши реальной властью. К сожалению, больше ничего не успел заметить». «И этого вполне достаточно. Молодец. А теперь возвращайся в крепость. Пришел вестник от Кирстена. Оборотни выражают нетерпение, а император недоволен затягиванием переговоров». «Но...» — граф попытался возразить. «Ведь именно его отряд нашел след девушки, и значит, именно им надо дождаться ее освобождения, а для переговоров с оборотнями можно найти любого ясного лэрда». Однако взгляд герцога был убедителен. Граф повиновался, но не отступил. «Тогда хотя бы назовите имя жениха для принцессы оборотней». «А ты сам точно не хочешь?» «Нет. У меня есть дама, которую я хотел бы видеть своей женой. Принцесса оборотней меня совсем не привлекает». «Ну-ну, твое дело. Я переговорил с маркизом Ренье. Он, конечно, не молодой мальчик и тоже не рвался в брачные узы, но учел интересы империи и герцогства, а также то, что я простил ему кучу долгов. И теперь готов предложить нам руку помощи. Обговаривай детали с ним сам». «Спасибо, ясный лэрд». Георг с облегчением выдохнул и вышел из палатки. Проблема оборотней висела над ним, как меч на волоске. И такое решение герцога было ему на руку. Никто не будет сопротивляться решению Рохана, ибо он – око императора. И поэтому никто не будет отказываться от жениха, предложенного самим герцогом. После ухода графа герцог вскрыл конверт и углубился в чтение. «Ясный лэрд, герцог Рохан, имею честь предложить вам следующее. Как хозяин пустоши, я заинтересован в процветании своих земель. Это невозможно при том противостоянии, которое сейчас испытывают наши земли. Предлагаю признать пустошь самостоятельным княжеством, а меня его сюзереном, князем Эйтрином Умбероном. Снять занавес и установить обычные границы между пустошью и империей, а конкретно герцогством Рохан. Заключить договор о торговле между нашими землями. Обустроить пропускные пункты на границе для караванов. Заключить брачное соглашение между пустошью и империей, по примеру оборотней. Даю слово чести, что в случае заключения такого договора граница с пустошью станет безопасной для людей. Нежить и нечисть больше не потревожат покой граждан. Обязуюсь создать совместные пограничные отряды, по примеру оборотней, для охраны границ. Залогом договора, до момента его подписания, станет жизнь вашей дочери, Тессы Валентиниды Рохан. Приглашаю вас в замок, чтобы подробно обсудить договор. Даю слово, что ваша жизнь и жизнь ваших людей на время переговоров будет в безопасности. Герцог отложил письмо на небольшой походный столик. Это было не просто письмо, это была политическая бомба. Много лет пустошь была головной болью империи. Сюда бежали преступники и политические противники. Здесь гнездились банды наемников, терзающих приграничье. Отсюда временами вырывались полчища нечисти и нежити, приводя в ужас жителей приграничья. Если то, что предлагал герцог Умберон, правда, то это очень выгодно империи. Однако герцог в ответ требовал немало – признать законным свое княжество, а себя законным правителем. Такое могло быть только на заре истории, когда все государства только-только начинали сотрудничать и договариваться друг с другом, попутно признавая право друг друга на определенные земли. Но сейчас, когда мир уже давно поделен, как признать этот клочок земли самостоятельным? Да, он, герцог Рохан, сам с удовольствием присоединит к своим землям еще и этот удел. Другое дело, выгодно ли это? И что скажет император? Поразмышляв таким образом, герцог пришел к выводу, что в первую очередь надо известить императора, а во вторую – отправить согласие навстречу герцогу Умберону. Предварительные переговоры он вполне мог провести самостоятельно. Его власти владельца земель Рохан хватало для этого с избытком. «Кто же такие эти Умбероны?» – крутился в голове герцога вопрос. И вдруг он вспомнил. Был такой род до войны. Поклонялись темной Олле. И возглавили уход многих родов из империи после победы светлых. Мда, ничего хорошего этот уход огромного числа народа не принес. Ни светлым, что остались в империи, ни, похоже, темным. Раз их герцог соглашается войти в империю, откуда его предки бежали. Что ж, решил герцог, приведя свои мысли в порядок. Так и будем действовать. Георг вернулся в крепость в подавленном состоянии. Не помогло даже присутствие маркиза Ленна Ренье, который благородно согласился отправиться в Берг вместе с графом и познакомиться с возможной невестой заранее. «Георг!» — встретил его Кирстен, когда отряд въехал в ворота крепости. «Я знаю, кто навел бандитов на наш обоз!» «Подожди, Кир, все расскажешь в кабинете. Познакомься. Это маркиз Лен Ренье. По рекомендации герцога Рохана он составит брачную пару принцессе Юнелии Берен». «Слава Вэлии!» — облегченно воскликнул маг. «Мы уже устали от оборотней», и опасливо оглянулся, не услышал ли кто-нибудь из них этого крика души. Примечание. Вэлия — светлая богиня. Граф, отложив пока все дела, стремительно направился в свои покои. Необходимо было привести себя в порядок и назначить встречу с главой оборотней. Хотелось Георгу или нет, но разбираться с ними придется именно ему. Маркиз, хотя и старше титулом, но не он является командующим приграничья. И не он ведет переговоры с оборотнями по поручению герцога. Его задача – уговорить отца и принцессу оборотней на брак. Однако уже в холле навстречу Георгу попалась Юнелия, которая с легким возгласом «Наконец-то вы приехали, граф!» упала ему в объятия. «Принцесса?» – возмутился Георг. «Прошу извинить, я очень спешу». Он аккуратно освободил свою руку из женского плена и, не глядя на девушку, взбежал на второй этаж к своим покоям. «Слава Вэлии! Он у себя дома!» А о гостях и об отряде позаботится Кир. Через 2 часа отмытый, накормленный и отдохнувший Георг встречал Кирстена в своем кабинете. Установив полог тишины, он обратился к другу. «Рассказывай, что за важные сведения у тебя?» «Я узнал, кто предупредил бандитов», — сказал маг и сделал паузу. «Не обижайся, но я тебя всегда о ней предупреждал. Однако ты не хотел слушать. Женщины в ямках видели ее брата, а ее служанка подслушала их разговор». «Изабелла?» — спросил граф подозрительно спокойно. Пальцы его сжались в кулак, а кулак грохнул по столу. «Тварь! Где она?» «В допросной. Уже неделю. Ее брат, оказывается, в банде ворона состоит. Ему она информацию о наших обозах передавала. Думаешь, это первый раз был? Тем более, что ты деньги отправил с ними в Рохан. А мы-то всегда удивлялись, откуда ворон про наши обозы узнает. И ведь старались в секрете держать время отъезда. А оно, видишь, как получилось. Доносчица у нас под носом жила. А Ниду она заодно решила бандитам подарить. Для воспитания, как она выразилась. Мешала ей девочка тебя охмурять. Так и сказала, что граф женился бы на мне, если бы не эта замухрышка». Граф побелел. Гнев сжигал его нутро, но выплеснуть его было не на кого, и он только скрипел зубами, представляя испытание, которое прошла Ленти, его нежная хрупкая девочка. «Казнить! Сгноить! Убью, суку!» «Достаточно будет отправить в рудники. Обслуживать каторжников», — спокойно заметил Кирстен. «Распорядись!» — кивнул граф, с трудом приходя в нормальное состояние. Некоторое время тишину в кабинете нарушало только тяжелое дыхание графа, но затем он успокоился и спросил. «Что-то еще?» «А как же?» — улыбнулся маг. «Мы тут уже почти к свадьбе твоей приготовились. Принцесса такую деятельность развела, что если раньше кто и сомневался в вашем союзе, то теперь таких дураков нет. Все за». «Поторопились вы», — усмехнулся Георг. «Со мной приехал маркиз Ренье. Принцесса теперь его забота. Его сам герцог женихом назначил. Кстати, как ты его устроил?» «Все нормально. Он доволен». «Отлично. Вызывай сюда маркиза и лэрда Берена. Пора заканчивать с этими брачными играми. Герцог настаивает на скорейшем заключении договора. Совместные патрули нужны на границе с пустошью». Кирстен вышел, чтобы отдать приказания слугам. А Георг откинулся на спинку кресла в ожидании переговоров. Что они будут трудными, несмотря на позицию императора и герцога, он же четко понимал. Что ж, он, Георг, постарается не подвести своего сюзерена. «Приветствую вас, Тесс Шайлес», — обратился к нему по-дружески глава оборотней, войдя в кабинет вместе со всей делегацией. «Рад видеть вас, лэрд Берен», — вторил ему Георг, пожимая протянутую руку. «Садитесь, господа, обсудим наше непростое дело. Император выразил удивление, что мы с вами до сих пор не пришли к соглашению, и я намерен услышать ваши возражения», — сказал Георг и сел в свое кресло за столом. «Мы, — начал лэрд Берен, — представляем несколько родов оборотней, живущих на территории империи под рукой нашего клана. Мы объединились, чтобы вместе представлять свои интересы перед лицом имперской власти. Это рыси, медведи, зубры и мы, волки. С основными положениями договора все согласны и готовы его подписать. Права автономии нас вполне устраивают. Но есть пункт, который вызывает наше несогласие. Брачный договор. Мы бы хотели сами определить жениха для нашей принцессы». Георг встал. За ним поднялся и маркиз Ренье. Оба были серьезны и внушительны. «Сожалею, уважаемые Тессы, но терпение императора закончилось, и время вашего выбора тоже. У вас было почти 2 недели, пока меня не было в крепости для решения вашего вопроса. Теперь вы примете решение герцога, как око императора в этих землях. Знакомьтесь, маркиз Лен Ренье, лэрд, управляющий печатью герцога Рохана, вдовец, жених принцессы по приказу герцога. Надеюсь, все согласны?» Обвел Георг строгим взглядом застывшие фигуры оборотней. Маркиз Ренье коротко кивнул и тоже обвел взглядом присутствующих, особенно задержав его на принцессе. «Это моя невеста?» — вкрадчиво спросил он и, не дожидаясь ответа, заметил. «Я доволен вами, дорогая». Принцесса вспыхнула негодованием, но промолчала, жалобно взглянув на отца. Тот тоже был взбешен, но открыто перечить воле императора и герцога не мог. Не тот статус. «Разрешите ознакомиться с рекомендательным письмом герцога», — попросил он Георга, намеренно не глядя на маркиза. Георг молча подал ему конверт с предложением герцога Рохана. Это действительно не был приказ в прямом смысле слова, но это была настоятельная рекомендация. Кого следует выбрать в мужья принцессе волков? И оспаривать ее никто не рискнул. Тем более, что к этой рекомендации добавлялись существенные преимущества в виде налоговых льгот и свободного перемещения по империи и за границу при наличии чипа. Лэрд Берен сочувственно взглянул на дочь и обратился, наконец, к маркизу. «Рад познакомиться с вами, уважаемый лэрд». Примечание. Тесс, лэрд, обращение к богатым и аристократам. «Дорогая дочь, представляю тебе твоего жениха, маркиза Лена Ренье. Можешь быть пока свободна, Юли. У вас еще будет время познакомиться друг с другом поближе. Иди, а мы займемся договором». Принцесса, наклонив голову и едва удерживая слезы, торопливо вышла из кабинета. Все ее планы по соблазнению так понравившегося ей с первого взгляда графа Шайлиса пошли прахом. Этот холодный красавчик оказался недоступен. Нет, он не был ее парой, но ждать пару ей и не придется. Не герцог, так другой мужчина станет ее мужем. А может, подарить ему последнюю ночь в крепости? Встрепенулась пылкая красавица. Но, вспомнив оценивающий холодный, замораживающий взгляд будущего мужа, благоразумно отказалась от этой мысли. Как жаль, что женщины не решают сами, за кого им идти замуж. Даже любимые дочери, даже принцессы волков. Георг потянулся и легко встал с постели. Впервые за несколько недель он спал более-менее спокойно. Главная его проблема, переговоры с оборотнями, благополучно разрешилась. Их делегация вчера выехала в свои земли, увозя с собой экземпляр подписанного договора и жениха принцессы, который вознамерился погостить у будущих родственников. При этом маркиз, не стесняясь, прилюдно обнимал принцессу, фривольно запускал пальцы в ее прическу и мерил взглядом глубину декольте, сохраняя на лице довольную усмешку, а во взгляде – холодную сталь. Но, в общем, все были довольны. Даже лорд Берен, который интуитивно понял, что дочь встретила достойного соперника, и теперь ее капризы будут под жестким контролем. О чем думала сама принцесса, никто не знал. Да, это никого и не волновало. А Георгу снилась Ленти уже в который раз. Она что-то увлеченно рассказывала ему и о чем-то просила. Но слов разобрать было невозможно. Сон был настолько реалистичным, что Георг даже почувствовал запах ее волос, когда по привычке ткнулся в ее мягкую макушку. «Надо спросить у менталистов, что это за сны начали мне сниться. Главное, чтобы они не прекращались. Хоть таким странным способом будем видеться, и то хорошо». Но на самом деле Георг собирался сделать все возможное, чтобы быть рядом с Ленти. И он был уверен, что вскоре она окажется в Рохане. И он, конечно, найдет повод для поездки в столицу герцогства.